Приблизившись, лисий дух приказал Оха встать и следовать за ним через долину. «Что случилось?» — спросила лисица. «Кто-то умер? Камио? Ты отведешь меня к нему, чтобы я призвала духов к его телу?» «Нет, я не тот дух, что отводит живых к телам мертвых. Я провожаю мертвых в дальний лес». Помолчав, он добавил: «Твой муж жив, нашел твое тело в снегу и проделал над ним все, что необходимо проделывать над мертвыми». «О!» — выдохнула она, поняв, наконец, что произошло. «Он справил надо мною прощальный обряд?» «Да». Вслед за духом Оха двинулась по равнине. Вот она вступила в обитель мертвых, пронеслось у нее в голове. Сейчас она воочию увидит, каков он дальний лес. «Скажи», — осведомилась Оха, взглянув в непроницаемые глаза своего провожатого, «а если бы никто из живых не нашел моего тела, ты бы не явился за мной? Тебе пришлось бы прождать несколько дольше только и всего. Я отправился бы на поиски в бесконечное пространство между жизнью и смертью, но в конце концов я непременно встретил бы тебя». Оха была поражена. «Так значит, все наши ритуалы и обряды на самом деле не имеют смысла?» «Почему же?» — возразил дух. «Они исполнены смысла для тех, кто их совершает». «О, да!» — согласилась она. «Они всегда служили мне поддержкой и утешением. Они вступили под своды леса трех ветров. Все здесь было как прежде. Старые звуки и запахи ожили, тропы, родники и источники заняли свои прежние места, а в дальнем конце долины, сияя в лучах солнца, виднелось сооружение из полых древесных стволов. То было настоящее чудо. Стволы разной длины и толщины образовали стену, не уступавшую в ширине долине. В каждом стволе зияло несколько дупел, все разного размера. Из этих отверстий беспрестанно вылетали ветры, могучие и слабые, холодные и теплые. Стена гудела, словно гигантская волынка. «Обитель ветров», — пояснил лисий дух. «О, так это запределье!» — обрадовалась Оха. «И совсем рядом с моим родным лесом. Странно, почему же я не видела его раньше?» «Потому что ты не хотела его видеть». В этот момент из-за деревьев показался Гар и поспешил ей навстречу. Лисица испустила радостный крик. «О, Гар, как хотела я повидаться с тобой, а ты здесь!» «Да, я здесь, я здесь, я здесь!» — пробурчал барсук. «Но почему?» — недоуменно спросил Оха. «Почему ты среди лис?» «Я здесь, но одновременно я повсюду!» — объяснил барсук. «Точно так же, как и ты!» «Душа не может оставаться на одном месте!» «О, нет, душа вездесуща, ты скоро сама поймешь это, но сейчас мы здесь, ты и я, и другие тоже». Другие вышли из леса, чтобы приветствовать Оха, и между ними был тот, кого она так надеялась встретить.